Глава 89. 15. Я пошел к столбу. Никита решил не терять время на разговоры, когда подвернулась такая возможность. Он даже немного подзабыл о мстительном детективе и его помощнике, об Алисе и Виктории. Даже ожидания от знакомства с собственным домом стали не такими яркими. Оставив Арию и Ульфа заниматься их традиционной медитацией, парень подошел к столбу, снова перешедшему в первую костяную форму. Вчера у Никиты получилось его обмануть. Он не смог почувствовать атаку в своем внутреннем мире, но воспользовался ее не самой высокой скоростью в реальности и заблокировал. Сейчас Ария сказала, что ему нужно научиться все делать как надо. Парень не знал, что ею двигало. Какие-то тайные мотивы или просто желание дать своему ученику дополнительную мотивацию. Но дварфка точно смогла его зацепить. Дубль первый. Никита шагнул вперед и тут же, получив по ребрам, отлетел назад. Чертов тренажер словно издевался над ним. Дубль два. Парень поднялся на ноги и снова вышел на дистанцию атаки. Никита был готов к новому удару, который действительно настиг его почти сразу. Но пропуская его, он пытался понять, за счет чего эта кость Глоурунга настолько его превосходит. Увы, ответ сам собой и не думал появляться. Никита продолжал пробовать, получал все новые синяки, но на этом его достижения и заканчивались. Более того, если бы не его улучшенное с помощью духовного ядра и статуса ученика Ордена тело, он бы уже гарантированно сломал пару костей. Пока же они еще держались, но чувствовалось, что еще немного, и травма будет неизбежна. Однако самым обидным для Никиты было то, что за его неудачами наблюдали. Ария, периодически открывающая глаза и словно бы проверяющая его боевой дух, ну и Ульф. Этот, правда, ни капли не поддерживал парня, оказалось, даже радовался его неудачам. Дубль 13. Никита вскочил на ноги, готовясь к очередной попытке. Он снова подшагнул под удар размахивающегося костяного столба, но на этот раз решил зайти с другой стороны. Проследив глазами за траекторией удара, парень поставил блок и попытался понять, отдается ли то, что он сейчас сделал где-то внутри. «Не считается», — Ария показала, что все заметила. «Повышу сложность сразу до следующей, чтобы у тебя не было соблазна». «Чем быстрее, тем лучше», — Никита недовольно пробурчал, злясь сам на себя. С одной стороны, парень понимал, что по скорости развития он превосходит очень и очень многих. И другие люди и дварфы могут тратить по несколько месяцев на каждый этап подобного тренажера. Он же дошел до седьмого. И уже только это ужасно круто. С другой стороны, Ария поспорила с ним. А значит, верит, что и с костяным этапом он может справиться уже сегодня. И тут Никите в голову пришла новая идея. Раньше он пытался положиться на инстинкты, слушая свой внутренний мир. И это ничего ему не дало. Потом зашел со стороны своего тела. И там был тупик. С возросшей скоростью костяного столба обычным зрением ему за ним не уследить. Что тогда остается? Правильно, использовать подсказку. Ария ему ее не давала, но из разговора с Алисой парень узнал, что именно делают все адепты боевых искусств при переходе в ранг подмастерья. Они связывают свое духовное ядро с внутренними органами. Тогда, может быть, и ему так же поступить? Нет, парень не собирался пытаться сходу прорваться на ступень укрепления ядра. Без схемы создавать связи в его внутреннем мире было бы чересчур безрассудно. Но ведь не обязательно забегать так далеко. Почему бы ему просто не попробовать настроить свое внутреннее озеро не на все органы чувств подряд, а исключительно на те сигналы, что передает ему его зрение? «Береги хозяйство, эта штука и туда может врезать!» Ульф попробовал пошутить, увидев, что Никита делает очередной шаг вперед. Вообще, этот человек со своим упорством и крепостью нравился дварфу. Но вот то, что тот уж больно много крутится вокруг Арии, молодому Казинсу было совсем не по душе. А тут еще... Ульф невольно поморщился, когда его соперник взял и заблокировал сразу три быстрых удара костяного столба. Кстати, сам бы он так уже и не смог. А вот слуга справился, причем за считанные дни. И как раздражает эта улыбка Арии, когда она думает, что ее никто не видит. Мастер Зак Доу нервно теребил свои длинные светлые волосы, ожидая, пока его собеседник не закончит смешивать души двух только что убитых им слуг. Тело Нила не нашли, но он определенно мертв. В конце концов, Зак Доу не выдержал. «Я почти уверен, что те чужаки, которых сейчас тренирует Гарри, с этим связаны. Полиции это неизвестно, но я лично допросил мисс Гейбс и выяснил, что перед появлением умертвия, созданного, судя по всему, из нашего общего друга, она их определенно видела. Ты же понимаешь, что кольцо вокруг нас сжимается?» Собеседник Доу еще секунд 10 наблюдал, как две полупрозрачные души в его руках устаивают, осыпаясь серебристым пеплом, и только потом отложил в сторону книгу, указанием из которой все это время следовал. «Понимаю. И ты понимаешь». Он говорил спокойно, впечатывая в сознание своего светловолосого товарища каждое слово. «Мы все втроем знали, что рано или поздно к нам придут, и то, что Нил мертв, на самом деле нам только на руку. По крайней мере, теперь можно не бояться удара в спину. А эти ученики, о которых ты столько думаешь, не обращай на них внимания. В конце концов, они даже еще не закончили формирование своих ядер. А без этого, куда бы они ни сунули свой нос, им никогда не понять, что тут на самом деле происходит. Хорошо, я постараюсь, чтобы все наши враги до последнего не решались перейти к активным действиям. Значит, секты Полуночи, Волка и твои сородичи. Думаю, я смогу упустить их всех по ложному следу. Я знаю, ты всегда мог больше остальных. И спасибо, что тогда, 15 лет назад, поверил в меня и не стал спешить уходить дальше». Зеленоватое лицо собеседника Зака Доу отразило свет от пламени свечей, стоящих по всему периметру комнаты, и исказилось, словно бы в причудливой злобной гримасе. А потом до слуха двух старых друзей донесся чей-то зловещий шепот, почему-то похожий на шелест тяжелых старых книжных страниц.